Он вставил кассету и, предвкушая удовольствие, уселся на диване. Появились первые кадры. Эрин, такая красивая, улыбаясь, входит в дом, с восторгом оглядывается вокруг. Можно позавидовать такому райскому уголку. Он наполняет бокалы. Она сидит на диване, поджав ноги. Он сидит напротив нее на стуле, встает, подносит спичку к поленьям в камине. «Не стоит затапливать камин», — говорит она ему, — «мне действительно пора». «Даже на полчаса стоит», — возражает он. Он поворачивается, включает стерео, чуть убавляет звук. Сентиментальные, ласковые, приятные песенки сороковых. «В следующий раз мы пойдем с тобой в зал Рейнбоу», — говорит он ей. «Ты ведь так же любишь танцевать, как и я». Эрин засмеялась. Свет лампы отражался бликами в золоте ее волос. «Я же писала тебе, что люблю танцевать». Он встал, протянул руки. «Может, сейчас?» Затем, как будто внезапная мысль пришла ему в голову, добавил: «Подожди-ка, давай все сделаем как положено. Какой у тебя размер ноги? 7? 7,5? 8? 7,5. Малая полнота. Отлично. Представь себе, у меня есть пара вечерних туфель, которые должна тебе подойти. Сестра попросила у меня забрать из магазина туфли, которые она там заказала. Тогда не было ее размера. И как заботливый старший брат, я сделал все, как она просила, а потом звонит и просит отдать их обратно. Ей попались туфли, которые больше понравились». Эрин засмеялась вместе с ним. «Как и положено, младшей избалованной сестренке. Я не собираюсь больше бегать и возвращать их в магазин». Камера остановилась на ней, поймала ее улыбку. Эрин оглянулась вокруг с довольным выражением лица. Он поднялся в спальню, открыл шкаф, где на полке были сложены коробки с новыми вечерними туфлями. Он выбрал и купил для нее эти туфли заранее. Несколько пар разных размеров, розовые с серебром, открытые носочки и пятки, узкие, как лезвие ножа, каблуки, тонюсенький ремешок по щиколотке. Он достал пару нужного размера и принес Эрин. Туфельки были все еще обернуты в бумагу. «Эрин, примерь». Она все еще ничего не подозревала. Какая прелесть! Она встала на колени, и он снял с нее кожаные сапоги. Руки не выдавали его волнения. «Ой, нет, ну что ты!» Не обращая внимания на ее слова, он застегнул ремешки. «Обещаешь надеть их в следующую субботу, когда пойдем в зал Рейнбоу?» Она приподняла правую ногу и улыбнулась, любуясь изящной туфелькой. «Я не могу принять их в подарок. Ну, пожалуйста!» Он улыбнулся, глядя на нее снизу вверх. «Тогда я куплю их у тебя. Знаешь, они удивительно подходят к моему новому платью, которое я надевала всего один раз». У него чуть не сорвалось с языка. «Я видел тебя в этом платье». Вместо этого он пробормотал: «Об оплате поговорим потом». Он положил руку ей на щиколотку и не убирал ее до тех пор, пока она не начала проявлять признаки беспокойства. Он встал, подошел к стереосистеме. Он заранее выбрал и поставил кассету. Первая песня была «Пока ты оставалась со мной». Зазвучал оркестр Томми Дорси, и незабываемый голос молодого Фрэнка Синатры заполнил комнату. Он вернулся к дивану и протянул к Эрин руки. «Давай попробуем». В глазах Эрин появилось то выражение, которое он все это время ждал. Первое слабое, мгновенно промелькнувшее сознание того, что что-то не так. Она уловила едва заметные изменения в его голосе и поведении. Эрин была такой же, как и другие. Они все реагировали одинаково. Начинали говорить слишком торопливо, нервно. «Знаешь, мне на самом деле пора идти. У меня рано утром важная деловая встреча». «Хотя бы один танец.